Глава третья. В тот день Синго поехал по делам фирмы в банк, а потом пошел пообедать с приятелем, который там работал. Они беседовали до половины третьего. Из ресторана Синго позвонил в фирму и, не заходя туда, вернулся домой. Кикука с Куника на руках сидела на веранде. Кикука стала поспешно подниматься. Она не ожидала, что Синго придет так рано. «Не нужно. Сиди. Я вижу, ты уже не в постели. Поправилась?» Синго тоже вышел на веранду. «Поправилась. Решила вот переодеть девочку. А Фусака?» «Взяла с собой. Сатока Тяна пошла на почту». «Зачем ей понадобилось идти на почту? И еще ребенка на тебя бросила». «Подожди, сначала дадим переодеться дедушке», — сказала Кикука девочке. «Ничего, ничего. Переодень сначала ее». Кикука подняла к Синго смеющееся лицо. Из-под приоткрытых губ показался ряд небольших ровных зубов. «Ну вот, сейчас мы переоденем Куника». Кикука надела на нее яркое шелковое кимоно и повязала его узким пояском. «Отец, в Токио тоже уже кончился дождь?» «Дождь?» «Когда я садился на электричку на Токийском вокзале, он еще шел. А когда я приехал сюда, погода уже была прекрасная. В каком месте по дороге прояснилось, я не заметил. В Камакура тоже еще совсем недавно шел дождь, и как только он прекратился, Фусака-сан отправилась на почту. А гора еще вся мокрая». Девочку уложили на веранде, она подняла голые ножки и ухватилась за них. Ногами она управляла легче, чем руками. «Да-да, ну вот, давай-ка посмотрим на гору». Кикука подстелила ей пеленку. Низко пролетел американский военный самолет. Услыхав шум, девочка повернулась в сторону горы. Самолета не было видно, но его огромная тень отпечаталась на склоне горы и уплыла. Наверное, и девочка увидела эту тень. Синго вдруг поразило, как заблестели глаза ребенка от наивного удивления. Она не представляет себе, что такое воздушный налет. Как много уже родилось детей, не знающих войны. Синго взглянул на Куника, блеск в ее глазах исчез. Вот если бы удалось запечатлеть на фотографии теперешнее выражение глаз Куника, и чтобы в них отражалась тень самолета на горе, а на другом снимке ребенок погибает, его атаковал самолет. Синго хотел сказать это, но, вспомнив, что только вчера Кикука сделала аборт, умолк. И все же, как много еще в мире детей, которых можно запечатлеть на таких двух фотографиях? Неожиданно Кикука, подхватив подмышки девочку и придерживая ее снизу рукой с зажатой пеленкой, поспешила в ванную. Синго вернулся в столовую, размышляя о том, что тревога за Кикука заставила его вернуться домой раньше обычного. «Как ты рано!» — в комнату вошла Ясука. «Где ты была?» «Мыла голову. Когда прошел дождь и снова выглянуло солнце, у меня вдруг зачесалась голова. Старая голова вот и чешется». «Не знаю. У меня голова не чешется». «Наверное, тебе поставили голову лучшего качества», — засмеялась Ясука. «Я слышала, что ты пришел, но выходить с мокрой головой не стала, побоялась, что ты рассердишься». «Стоит ли старухе заниматься мытьем головы? А стричься наголо, а из волос сделать кисточку для взбивания чая?» «И то правда. Но кисточки для взбивания чая, так это тогда и называлось, носили на голове не только старухи. В эпоху Эдо и мужчины, и женщины коротко стригли волосы и увязывали их сзади пучком, похожим на кисточку для взбивания чая. Я видела в театре кабуки. Не пучком увязать, а наголо остричь. Вот что я тебе предлагаю». «Можно и так. Волос у нас с тобой еще много». Синго понизил голос. Кикука уже совсем поднялась. «Да, поднимается потихоньку. Уж очень она еще бледная и слабая». С ребенком возится. Лучше, наверное, не делать ей этого». Фусака попросила присмотреть за девочкой и положила ее в постель Кикука. Девочка тогда крепко спала. «А почему тебе было не взять ее?» «Когда Куника заплакала, я как раз мыла голову». Ясука встала и принесла Синга домашнее кимоно. «Ты так рано вернулся, а я уж подумала, не заболел ли». Кикука, кажется, вышла из ванной и направилась в свою комнату. Синга позвал ее. «Кикука, Кикука!» «Да, давай сюда, Куника!» «Хорошо, сейчас». Она вошла в комнату, ведя за руку девочку. Кикука успела привести себя в порядок и переодеться. Куника ухватилась за плечо Ясука. Ясука, чистившая брюки Синга, протянула руку и обняла девочку за ножки. Кикука унесла одежду Синга. Повесив ее в шкаф, который стоял в соседней комнате, она тихо прикрыла дверцы. Увидев свое отражение в зеркале, вделанном в дверцу с внутренней стороны, Кикука испугалась. Она колебалась, не зная, вернуться ли ей в столовую или лучше лечь в постель. «Кикука, тебе, пожалуй, лучше лечь», — сказал Синга. «Хорошо». От оклика Синга Кикука вздрогнула и, не заглянув в столовую, прошла в свою комнату. «Тебе не кажется, что Кикука ведет себя как-то странно?» — нахмурилась Ясука. Синга не ответил. «Я просто ума не приложу, что с ней происходит. Встала, еле ходит. Я все время боюсь, что она упадет». «Угу. И все-таки надо как-то разобраться с делами Сюити». Синга кивнул. «Может, ты поговоришь откровенно с Кикука? Я возьму Куника и пойду с ней встречать Фусака. Заодно и на ужин куплю чего-нибудь. Фусака есть Фусака». Ясука взяла девочку на руки и поднялась. «Зачем Фусака понадобилось идти на почту?» — сказал Синга, и Ясука обернулась. «Я и сама об этом подумала. Может, чтобы отправить письмо Айхара? Уже полгода, как они расстались. Да, скоро уже полгода, как она вернулась к нам. Это случилось под Новый год. Опустить письмо могла бы и в ближайший почтовый ящик. Она, наверное, думает, что если опустить письмо на почте, оно дойдет быстрее и верней. Стоит ей вспомнить своего Айхара, она теряет рассудок. Тут уж ничего не поделаешь». Синга горько улыбнулся. Он почувствовал, что Ясука все еще на что-то надеется. Видимо, в женщине, которой удалось до старости сохранить семью, оптимизм укореняется глубоко. Синга поднял газету 4-5-дневной давности, которую до этого читала Ясука, и стал просматривать. Там была поразительная статья «Лотос, который цвел 2000 лет назад». Весной прошлого года в лодке долбленки периода Я-Йои, 3-2 века до нашей эры, найденной при раскопках на берегу реки Камигава у города Тиба, обнаружено 3 семени лотоса. Установлено, что семенам более 2000 лет. Профессор ботаники, специалист по лотосам, посеял эти семена в апреле нынешнего года и высадил в 3 местах полученную рассаду. В прудах опытные сельскохозяйственной станции Тиба, в парке Тиба и в доме одного винодела на улице Хатамати в Тиба. Видимо, этот винодел помогал вести раскопки. Он налил в котелок воды, поместил туда рассаду и поставил его в сад. Лотос винодела расцвел первым. Профессор ботаники, которому сообщили об этом, примчался в дом винодела и стал гладить прекрасные цветы, без конца повторяя «расцвел, расцвел». Обо всем этом писала газета. Писала, что цветок состоит из 24 лепестков. Под статьей была помещена фотография, на которой сидеющий профессор в очках поддерживает руками распустившийся цветок лотоса. Из подписи под фотографией Синга узнал, что профессору 69 лет. Полюбовавшись цветущим лотосом, Синга с газетой в руках пошел в комнату Кикука. Они занимали ее вдвоем сюити. На письменном столе, приданом Кикука, лежала шляпа сюити. Рядом со шляпой стопка почтовой бумаги. Видимо, Кикука собиралась писать письмо. Ящик стола прикрыт свисающей вышитой салфеткой. Пахло духами. «Ну, как дела?» «Лежи спокойно и не вставай», — Синга сел к столу. Кикука во все глаза смотрела на Синга. Ей было не по себе от того, что Синга не разрешил ей встать, а лежать при нем было неудобно. Щеки у нее чуть порозовели, но лоб оставался белым, и на нем красиво выделялись густые брови. Семена лотоса 2000-летней давности дали всходы, и лотосы расцвели. Видела в газете? «Да, видела». «Значит, видела», — пробормотал Синга, и после небольшой паузы. «Будь ты с нами откровенна, хуже от этого не было бы. Наоборот. Ты в тот же день вернулась домой, тебе это не повредило?» Кикука потрясли слова Синга. «Еще в прошлом месяце ты говорила о ребенке. Я уж тогда все понял». Кикука, лежа на подушке, покачала головой. «Тогда я еще ничего не знала. Если бы знала, постыдилась бы говорить о ребенке». «Вот как». «Сюиди сказал мне, что ты слишком целомудренна». Увидев, что на глаза Кикука навернулись слезы, Синга не стал продолжать. «Врачу ты больше не должна показываться». «Завтра зайду». На завтра, когда Синга вернулся домой, Ясука уже с нетерпением ждала его. Кикука уехала к родителям, ее уложили в постель. Часа в два позвонил Сакава-сан, к телефону подошла Фусака. Он сказал, что к ним приехала Кикука, чувствует себя не совсем хорошо, и ее уложили в постель. Дня через 2-3 поправится. Говорит, и тогда ее привезут обратно. Вот как. Попросил Фусака передать Сюите, что он может завтра приехать навестить ее. С ней там все время мать. Может, поэтому она и решила отлежаться у родителей? Ничего подобного. В чем же тогда дело? Синга снял пиджак и, подняв голову, чтобы развязать галстук, сказал: «Сделала аборт». «Что?» Ясука была ошеломлена. «Как же это? Тайком от нас, Кикука! Ужасная пошла молодежь!» «Да чего же ты невнимательная, мама!» В столовую с Куника на руках вошла Фусака. «Я, например, знала, что она это сделает». «Откуда ты знала?» — неожиданно для себя стал допрашивать ее Синга. «Этого я не могу сказать. В общем, она решила на покое прийти в себя, окрепнуть». Синга не нашелся, что ответить.